Глава 20. Арина. «Арин, прости, я правда не знала, что там будет Дамиан». Не успев переступить порог моей квартиры, стала извиняться Сенька. «Я даже с Аликом поругалась сегодня. Оказывается, это Дамиан все придумал, а мой дурак просто молчал». «Да брось, есть, я тебя ни в чем не подозревала. А вот Дамиана очень», — призналась я и вздохнула, впуская подругу в квартиру. «Все равно я чувствую себя виноватой. Это я вытащила тебя в то дурацкое караоке. Думала, мы повеселимся». Вздыхала и хлопала ресницами девчонка. «А получилось». Я повела подругу в свою комнату. Что-то мне подсказывало, что на своей территории мне будет проще разговаривать с ней. Мамы как раз не было дома. Она вышла в магазин за продуктами. «Кстати, как вы вчера?» Подбирая слова и не спрашивая ничего конкретного, произнесла Сенька. «Мы поговорили». Я еще думала, стоит ли открываться перед ней. Мне вроде как и выговориться было жизненно необходимо. И в то же время я понимала, что моя давняя подруга скорее ближе к Дамиану, чем ко мне. Но также я осознавала, что могла ошибиться. В конце концов, Еся ни разу не сделала и не сказала мне ничего плохого. Вряд ли она стала бы меня подставлять. Не в ее характере подобные поступки. «Я рада, честно. Насколько я понимаю, ты все это время избегала его». Сенька улыбнулась. «Хорошо, что поговорили». Это была такая честная реакция, настолько настоящая, открытая, что меня прорвало. Я больше не задумывалась, доверять Есе или не стоит. «Точнее, это он говорил, я только слушала», — произнесла я, покусывая губы. «Я попала, и, по-моему, по полной. Вчера Дамиан мне все по полочкам разложил, объяснял, что к чему. И я поверила. И в то, что он меня любит, и в то, что тогда просто не знал, как со мной быть, и что всему виной были его недомолвки. Я полночи сегодня не спала, только складывала все, что сказал мне Дам, и то, что говорила ты, плюс вспоминала, как все было с моей точки зрения». Я замолчала. Вздохнула, чувствуя, как щемит где-то в области сердца. Так радостно и в то же время тоскливо. «Так вы снова вместе?» — ахнула Сенька, прижимая ладони к покрасневшим щекам. «Нет, что ты! Я ему не сказала еще ничего. И не вздумай никому проболтаться!» — попросила я. «Как я могу? Я ведь все еще в отношениях с Тимом». «Ох, точно! Как же все это не вовремя!» Смешно всплеснула она руками. Она так расстроилась, словно это лично ее касалось. «Я попросила Дамиана улететь обратно и дать мне время все обдумать», призналась, глядя в глаза подруги. «И что теперь будешь делать?» «Как только вернусь, поговорю с Тимом. Тянуть больше не имеет смысла». Меня изнутри ломало от этих мыслей. Думала, выговорившись, почувствую себя легче. Но меня только сильнее мучила совесть. «Ты не представляешь, как мне сложно. Понятия не имею, каким образом сохранить нашу дружбу. Хотя бы не стать врагами». Тяжело вздохнув, я положила руку на грудь, пытаясь хоть немного унять эту тянущую, рвущую душу на куски боль. «Думаю, это будет непросто, но ты справишься. Тим не маленький мальчик. Сам, наверное, обо всем догадался», — произнесла Сенька, пытаясь меня поддержать. «В том-то все и дело. С момента появления Дамиана я только и делала, что убеждала Тима о том, что ничего уже не чувствую. Говорила, что согласилась с ним встречаться не просто так». Накрыла лицо ладонями и покачала головой. «Есть, я такая дура!» Не говори так. Ты не виновата в том, что любишь Дамиана. Ты правда так думаешь? Я посмотрела в глаза подруги и поймала ее взгляд. Она поддерживала меня, переживала и отчасти сочувствовала. Ты знаешь, я по себе лишь могу судить, и у меня не получалось контролировать чувства. Думаю, наше сердце не подвластно разуму. Любовь не равно расчет. Ты права. Когда ты планируешь вернуться? Спросила Сенька, понимая, что моя миссия выполнена. Я прилетала, чтобы разобраться в себе, и много времени на это мне не понадобилось. Побуду еще пару дней. Проведу время с мамой. Мы так редко видимся. Правильно. Но теперь у тебя не будет проблем с тем, чтобы прилететь в любое время. Если вы сойдетесь с Дамианом, тебя ничего больше не будет удерживать вдали от родного города. Ты права. У меня больше нет страха перед возвращением сюда. И знаешь, сейчас я о многом жалею. Мы 2 года потеряли. Я столько страдала, а могла бы быть счастливой, любить и быть любимой. И этой ситуации с Тимом никогда бы не произошло. Наверное, это время нужно было больше Дамиану, чтобы понять, насколько был неправ. Ему пришлось потерять, чтобы осознать, как сильно ты дорога. Девчонки, о чем секретничаете? Мы так заболтались, что не услышали, как вернулась мама. О мальчиках, конечно. Широко улыбнувшись, ответила Еся. «Правильно. В вашем возрасте только о мальчиках все разговоры». Посмеиваясь, согласилась мама. «И кто на повестке дня? Дамиан или Тимофей?» «Ох, мам, все сложно», — вздохнула я. Ничего объяснять, как и загадывать что-то на будущее не хотелось. «Значит, он не зря прилетал? Поговорили?» «Вот думаю, как так получается, что ты обо мне столько знаешь?» «У меня есть свои люди в его семье», — хихикая напомнила мама. «Неужели вам, взрослым, поболтать больше не о чем?» «Почему не о чем? Очень даже есть о чем. Просто пока я ходила в магазин, Борис звонил, вот и рассказал все новости». «И что там за новости?» «Мне даже стало интересно, о чем мог поведать маме ее мужчина. Пойдемте чай пить. Я пирожные вкусные купила. На кухне повеселее болтать». Мои мини-каникулы довольно быстро подошли к концу. Я хорошо проводила время с мамой и Есей и один раз даже столкнулась на улице с Дашкой. Я тогда направлялась на встречу с подругой. «Ничего себе! Ты в городе? Как тебя только занесло? Уже бросила учебу?» Удивляясь и плохо скрывая недовольство по поводу неосведомленности, проговорила бывшая подруга. Она шла мне навстречу, увлеченно болтая с блондинкой, очень красивой. Я даже не сразу узнала в ней свою давнюю знакомую. «Привет, Даш. Вот решила маму навестить. А с учебой все в порядке, не беспокойся». Барби окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног и слегка скривилась. Наверное, не очень приятно было меня видеть, хотя с чего вдруг? «А мне почему не сказала? Совсем забыла про старую подругу?» «А зачем? Ты вроде не горела желанием со мной общаться. И, смотрю, новых подруг завела». Я кивнула в сторону блондинки так же недружелюбно, как и она смотрела на меня. «Да, мы с Бориславой уже больше года дружим», — сообщила она и показательно схватила Барби под руку. «Борислава, значит? Ну-ну», — пробормотала я себе под нос. «Рада была увидеться. Как-нибудь пересечемся». «Обязательно», — протянула блондинка и хищно мне улыбнулась. «Да, эта встреча была случайной и очень короткой, но такой запоминающийся. Мне стало неприятно, что Дашка так изменилась. Неужели это случилось из-за моего побега? Или она и раньше была такой, но я не замечала. Я вообще была удивлена, как могла провести с ней все лето и лишь под конец третьего месяца понять, что передо мной совершенно чужой человек. «Не представляешь, кого я сейчас встретила?» Не успев отойти на несколько шагов, я набрала номер Еси. «Представляю, я тоже с ней столкнулась, когда в кафе заходила. Уверена, что она теперь будет мне предъявлять из-за тебя», — хмыкнув, ответила Есения. «С чего вдруг?» «Из-за того, что не сообщила о твоем приезде. Она явно расстроилась, что была не в курсе». «Возможно, но это не точно, особенно учитывая, какие у нее теперь подруги», — хмыкнула я, продолжая идти. «Ты знаешь эту Барби? Имя такое дурацкое. Кто его только придумал?» «Да, я встречала ее пару раз до моего отъезда. А имя? Уж лучше Барби, чем Борислава». Я хмыкнула, поразившись, как можно было девочку назвать таким именем. Зато у меня больше не оставалось вопросов, почему ее называли Барби. Оказалось, что не из-за сходства с одноименной куклой. Я постоянно думала о Тиме, точнее о том, что ему сказать. Репетировала свою речь снова и снова. Была уверена, что сложностей не возникнет, и в день прилета удастся расставить все точки над «и». Хотя и могла струсить, но была серьезно настроена. Дамиан держал слово. Улетел на следующий день после разговора и больше не отсвечивал. Не писал и не звонил. Он, как и обещал, дал мне время. Я была ему за это благодарна, если не сказать больше. Начни он звонить мне, я не смогла бы его игнорировать. Меня страшно тянуло к этому парню. И от этого угрызения совести не оставляли меня в покое. Но раз он не появлялся, у меня не возникало соблазна. Точнее, мне было проще держаться на расстоянии и лишь думать о нашем будущем, строя зыбкие планы. Как бы я ни гнала мысли о нем, ничего не выходило. Он поселился в моей голове и уходить никуда не планировал. Ложась спать и просыпаясь, я проверяла его социальные сети в надежде увидеть какие-нибудь новые фото, но он их, как назло, не постил. Приходилось довольствоваться старыми кадрами, просмотренными до дыр еще в школе. Мама не хотела отпускать меня так рано. «Ты ведь сказала, что побудешь здесь неделю!» Настаивала она на том, чтобы я задержалась. «Мам, я теперь буду приезжать. Сама ведь знаешь, что мне больше нечего бояться». «И все же, я без тебя так сильно скучаю!» Мама всхлипнула, а я поспешила ее обнять. «Мамочка, мне нужно разобраться со своей жизнью. К тому же, разве хорошо столько прогуливать? Обещаю, что приеду на все зимние каникулы». «И мы Новый год вместе встретим?» «Обязательно». «Тогда ладно, езжай, устраивай свою личную жизнь. В твоем возрасте это кажется самым важным. И обязательно потом мне обо всем расскажи. Я ведь тоже за тебя переживаю». Провожали меня почти тем же составом, только еще и Борис присоединился. Не знаю, почему раньше он казался мне таким плохим и отрицательным персонажем. Скорее всего, все окружение Дамиана Демидаса для меня представало в таком свете 2 года назад. Но теперь, немного пообщавшись, я кардинально изменила мнение насчет маминого жениха. Теперь я считала Бориса лучшим ее выбором и была очень за нее рада. Убедившись в том, как хорошо мужчина относился к ней, я была спокойна за ее будущее. Перелет прошел незаметно. Но чем ближе мы подлетали к пункту назначения, тем больше меня штормило. Волнение накатывало снова и снова, и ко времени посадки я уже была взвинчена до предела. Я знала, что в аэропорт за мной приедет Тим. Мы с ним заранее договорились, и ничуть не удивилась, заметив в толпе встречающих улыбающуюся симпатичную физиономию блондина. Я криво улыбнулась в ответ. Я планировала не терять время, а по приезде домой сразу ему все рассказать. Заметила в руках Тима роскошный букет цветов и вмиг покраснела. «Это тебе. Самый красивый букет для самой красивой девушки», — произнес он, протягивая мне цветы. «Очень красиво, спасибо». Я прижала к себе подарок и уткнула нос в бутоны, лишь бы не дать возможности Тиму обнять меня и поцеловать. Я никак не могла этого допустить. «Это еще не все. У меня для тебя сюрприз», —